Глава 18. Возмездие. Гао, желая поскорее убраться, зашагал к своей лодке, скрытой между больших гиляцких плоскодонок. Он сетовал на себя. Надо же было лезть к капитану. Хорошо еще отделался. Он-то ждал, что гингиенцы могут напакостить. Одна надежда, что дома они в его власти и поэтому не посмеют. Вчера, встретив Чумбоку, Гао подумал, не уехать ли, но решил, что нечего бояться. Невельской, как понял Гао, купец. С ним выгодно завести дела, торговать. Ради ничтожных дикарей купец не обидит купца. Гао надеялся, что русский не придаст значения жалобам Чумбоки. А сам Чумбока так тронут рассказами о брате, что должен позабыть свое зло. Не умеют долго злиться дикари. Они слабые. Их поманишь чем-нибудь, и сердце у них отходит. Гао подошел к лодке, сожалея, что нет сына и нельзя сразу уехать. Он стал собираться, когда кто-то тронул его за плечо. Гао оглянулся. Перед ним стоял Чумбока. «Мне тебя надо», — сказал он. «Я вчера хотел поговорить. Я подумал, что ты не всегда лжешь и обманываешь. Сегодня приехали родные, и я узнал, как живет брат. Выходи из лодки». Гао что-то хотел сказать, перешагнул через борт, улыбнулся, ласково тронул руку Чумбоки. Подошли гилики и гингиенцы. «Вот скажи при них, что ты всегда обманывал меня и брата. Объяви, что мой отец не был должен, что ты ложно приписал ему долг после смерти». Гао Цзо сощурил глаза, вобрал голову в плечи и опять принял вид дряхлого старика. Чумбока взял его за руку и рванул с силой. «Идем к капитану!» «Веди его к капитану!» — закричали столпившиеся гилики. «Он повесит его! Это самый большой обманщик из всех торговцев!» «Ах, это он! Иди!» — крикнул на торговца Кога. «Что тебе надо?» — умоляюще спросил Гао у Чумбоки. «Отвечай, был его умерший отец тебе должен!» Хватаясь за нож, хрипло крикнул геляк Хурх, старый друг Чумбоки, знавший всю его историю. «Его отец?» — переспросил торгаш. «Не прикидывайся дураком!» — заорал Хурх. Он вынул нож и поднес острие его к лицу Гао. Двое геляков притащили старшего сына Гао, рослого шустрого парня, приехавшего вместе с отцом и отлучившегося по торговым делам в деревню. «Нет! Нет, не был должен!» — воскликнул Гао. «Но разве вы не слыхали? Капитан сказал, будет наказывать тех, кто осмелится угрожать ножами». «Отец не был должен?» — спросил Чумбока. «Не был!» — ласково сказал Гао. «Его отец не был должен!» — радуясь своей находчивости, продолжал торгаш, обращаясь к толпе. «Это виноват приказчик. Он придумал. Сам украл мой товар, а сказал на умершего». «Врешь!» — крикнул Чумбока. «Правду лучше говори, кто придумал?» «Зарезать его!» Гао, казалось, лишился голоса. «Говори!» — закричал на отца Гао сын, которого гилики стали бить. «Ни ты, ни твой брат мне не были должны. Отец твой не был должен». «А кто придумал, ты или ты?» замахнулся Чумбока на Гао сына. Гао что-то забормотал себе под нос. Он вдруг почувствовал, что дело плохо, и повалился на колени перед Чумбокой. «Нет, погоди», — сказал Гольд. «Давай все подсчитаем. Кто вернет нам с братом все, что ты забрал у нас за долги отца? Что с ним разбираться? Хороший случай, потащим его обратно к капитану», — убеждал друга Хурх. «Узнаем, как он дело решит. Опять будет за маньчжуров, может быть. Если он его не повесит, то мы сами потом это сделаем. У меня есть хорошая веревка». «Нет, нет, я все скажу, только не убивайте. Я честный, но несчастный торговец». Гао боялся не смерти. Он опасался, что если капитан все узнает, то запретит ему торговать и того же потребует от маньчжуров. «Трудно все сосчитать, долговой книги нет. Когда ты вернешься домой...» Чумбоку угрюмо молчал. «Давай его штрафовать!» — закричали гилики. «Я тебе все отдам!» — умолял Гао. Чумбока стал вспоминать, в какой год и что давал он торговцу. Все уселись на песок. Начались расчеты. Глухой гул шел по толпе, когда Чумбока уличал купца в обманах. Гао обещал отдать всех соболей, взятых за мнимый долг отца. Он пошел в лодку и принес мешок. В нем было 5 соболей. «Мне их не надо», — ответил Чумбока. «Вот люди приедут и скажут брату, что долга за ним нет больше. И этих соболей возьми и кога с собою. Я их посылаю брату. А теперь все же пойдем к капитану и подтверди при нем все, что сказал тут». Как Гао не упирался, но его повели к палатке. «Это опять ты?» — узнал капитан торговца. «Что ты еще наделал?» «Это тот самый торгаш», — говорил Чумбока, «о котором я тебе еще на иске рассказывал». Невельской сидел на пеньке, курил и долго слушал. «Теперь мы тебя накажем», — наконец сказал он торговцу. «А ну, братцы, влиньки его», — приказал капитан. Фомка и Алеха подошли с линьками в руках. Гао схватили. «Капитан», — сказал Чумбока, — «не удивляйся, но я слыхал, что русские попы учат, что за преступление можно прощать. Пусть он вернет долг брату, а ты не наказывай его. Я прошу об этом». «Дурак, почему не даешь выпороть?» — заорали гелики. «Сына надо тоже хорошенько выдрать», — говорил дед и Чинга. «Выпороть их обоих», — сказал капитан. Он велел вернуть сейчас же всех маньчжуров. Пришли маньчжуры. Собралась большая толпа. Ударил барабан. Гао отца и Гао сына отхлестали. «Вот это по-русски!» — хохот стоял кругом. «Стервятник попался!» — радовался Хурх. «Если еще раз попадешься», — сказал капитан Гао отцу, — «накажем не так. За такие преступления виселица. Да, погоди. Будешь платить долги. Давай разберемся». После обеда матросы сняли палатку. Русские готовились к отъезду. Чумбока простился с генгианцами, передал привет родным и отправился туда, где готовилась к отплытию шлюпка капитана.